Мы понимаем, что в Библии не встречаются фразы «Вселенская церковь», «Духовный рост», «Духовная смерть» и так далее. Но богословы пользуются этими определениями для объяснения некоторых духовных процессов. Теперь два вопроса. Что такое Вселенская церковь? Кто в нее входит? Второй вопрос. Почему бы нам не пользоваться библейскими определениями? Церковь Христа, тело, собрание святых, народ святой, народ Божий. Вторая записка подобная. Почему в наше время не пользуются библейской терминологией в отношении церкви? Например, домашняя церковь, как мы находим в Писании, Римлянам 16:4, 1 Коринфянам 16:19. Откуда возникло понятие группа, филиал? Кто входит в домашнюю церковь? Сколько человек должно собраться вместе, чтобы их можно было назвать церковью? Да, братья, выражение «Вселенская церковь» не встречается в Библии, но мы понимаем значение этого. Допустим, когда написано «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Какую церковь здесь имеет в виду Писание? Церковь Салтыковки или Московскую церковь, или какая церковь? То есть на всей земле, да, те, которые крестились в одно тело. Ну, другим словом мы называем Вселенская церковь. А слово «Вселенная» есть или нет? Вселенная есть, сколько я помню, да. Так что, братья, когда, допустим, мы читаем «Приветствует вас церковь, подобная вам в Вавилоне», это что за церковь? Конкретно имеется в виду община верующих или «Приветствует вас церкви». Какие церкви? Поместные церкви. Значит, есть понятие «поместная церковь». Как-то приходит нам в собрание один человек, очень странно одетый, как в шортах, какая-то повязка у него или что. «Я верующий». «Ну а где, откуда ты, кто ты, где ты членом церкви?» «Я член Вселенской церкви». Вселенской. Мы такого не признаем, ты должен быть где-то членом в какой-то поместной церкви, чтобы над тобой был бы пастырь, надзор какой-то. Так Бог определил. Поэтому эти понятия, они нормальные. И если мы так и в общем-то в обиходе или в проповедях мы очень редко употребляем выражение «Вселенская церковь». Мы проповедуем «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее», имея в виду церковь по всей земле. Но мы об этом не говорим, не употребляем это выражение. Просто когда надо какое-то разъяснение сделать, какое-то различие между понятием Вселенской церкви или поместной церкви, вот тогда употребляются такие выражения. Братья, я думаю, что мы вполне пользуемся библейской терминологией в отношении церкви. Может быть, понятие «домашняя церковь» немножечко вот как-то редко сегодня звучит. Я так понимаю, кто входит в домашнюю церковь. Это были в то время, допустим, хозяин верующий, а у него есть и прислуга верующие, и кто-то из семейства верующие. И они собираются вместе. Это их домашнее собрание, домашняя церковь. Домашняя церковь. Вот. Откуда возникло понятие группа, филиал? Ну, братья, это наши современные, видимо, уже более обозначения, чтобы более понятнее было. Группа, филиал. Сколько человек нужно, чтобы как-то можно было бы назвать церковью? Ну, в нашем братстве когда составляется статистика, примерно из такого расчета исходят, что там, где 10 и более членов церкви, считать это уже церковью, а где меньше, это группа. Обычно в группах нет служителей, их обслуживает какой-то служитель. И, ну, чтобы как-то понятнее нам было, употребляется это слово «группа». Я думаю, что здесь нет ничего такого особого. Переживание за молодежь в церкви, их духовное состояние, их будущая жизнь – это проблема только нашего времени – или проблема самого основания церкви. Вообще забота о молодежи, о молодых, прослеживается в Библии уже в то время. И апостол Иоанн пишет, что «пишу вам, юноши, я написал вам, юноши, не любите мира, не того, что в мире». Апостол Павел пишет, «юноши, увещевай быть целомудренными». Видимо, проблемы были уже в то время, и это было переживание, на это обращалось внимание. Думаю, что наше время – особое время искушений. Бывают разные времена, да, братья? Бывают времена гонений, бывают времена свободы, бывает время особых искушений. Мы сейчас были вместе, я уже говорил, семинар имели молодежного отдела, то есть были вместе все ответственные братья, ну, почти все, наверное, но со всех объединений, ответственные братья за молодежную работу по объединению. Вот с их помощниками были вместе. И мы рассуждали, среди прочих вопросов, рассуждали и о трудностях нашего времени. Братья, и единодушно, братья, так подметили, что самая главная трудность связана сегодня с этими электронными технологиями, с которыми сталкивается молодежь. Очень много осквернений через интернет, через социальные сети и так далее. И братья как-то так согласились, как позицию вот, молодежного отдела, снова выразить свое беспокойство по этим вопросам. Да, мы сегодня просто не сможем поспеть за всем развитием электронной техники, всех этих технологий и определять, что там WhatsApp можно, этот Viber грех, или наоборот, там ВКонтакте грех, а Viber можно и прочее. Такого мы не будем определять. Но братья особо подчеркивали, надо больше ударения сделать на то, что украденное время, за него мы ответственны перед Богом, ответственны. Там спрашивают, допустим, сестру какую-то, вот сколько у тебя вот в твоем кругу вот, людей, с которыми ты общаешься, переписываешься. Но она назвала там цифру 30 или 60 или сколько. Это сколько нужно время каждый день, чтобы просматривать эту переписку, что они написали, да всем ответить. Ну и примерно получилось так, что каждый день уходит 2,5-3 часа на всю эту переписку. За это время мы же будем ответственны перед Богом. Следующий момент, братья. Ну ничего, что я... На общение в этих сетях, на общение, на переписку, на общение в этих сетях. Это просматривают они, кто им писал, ответить и прочее. Это каждый день, братья. Ну ничего, что я немножко время займу, братья, да? Вот, да. Потом следующее, братья. Праздное общение. Это общение обычно легковесно, легкое общение, пустое общение. А написано, за каждое праздное слово даст человек отчет в день суда. праздное общение. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Да ничего, да ничего. Там, чем ты занимаешься? Или как там, то другое, третье. Или там на ночь, допустим, луна тебя в щечку поцелует. Или, ну вот такое пустое, братья, пустое. Пустое общение. А еще больше при многословии не миновать греха. Следующий момент. Все это общение, братья, в этих сетях, оно... Сам язык общения на порядок ниже, развязанней, позволяют себе такое писать или такое говорить, там, что в глаза бы не сказал. И даже христианская молодежь там может говорить о каких-то нецеломудренных вещах и прочее, прочее. Или брат может писать, сделать предложение по интернету сестре. Сестра это принимает вроде и всерьез, и не всерьез, как это принять. Переживает, молится, а потом получает сообщение. Да я просто пошутил. Ну что это за шутки? Да. Братья, так в лицо бы он не сказал бы ей этого. А там можно все себе позволить, там контроля нет. Следующий момент, братья, на что надо обращать внимание нашу молодежь, это как раз осквернение в области целомудрия. Но так статистика говорит, я точно эти цифры не могу сейчас повторить, или 80%, или сколько пользователей интернета посещают вот эти порнографические какие-нибудь сайты или оскверняются картинами. И я имел разные уже беседы за свою жизнь. И даже с теми, вот, допустим, с братом беседу, который считает себя как бы специалистом в области электроники, он свой в этом мире. Кажется, я знаю там все защитные свойства и прочее. Я его напрямую задаю ему вопрос. Ты никогда не осквернялся нечистыми картинами там? Он опустил голову. Братья, вот это повышенная опасность осквернения в области целомудрия. Следующий момент, братья. Ну, ничего, если я немножко перечислю, да? Вот следующий момент, это апостол Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Когда этот бедный, даже член церкви, не может досидеть до конца собрания, быстрее выскочить на улицу и посмотреть, кто что ему написал, там, какое сообщение он там получил, и так далее. Или когда даже во время собрания или спевки и прочее не могут расстаться с телефонами, это уже зависимость. И даже мировые психологи сегодня уже определяют вот такую болезнь, как электронную зависимость. Ну и еще один момент я упомяну, братья, все-таки. В свое время, в годы гонения, мы были так научены, будучи детьми даже. Вызывает нас в школе директор или кто там у вас старший в собрании, или что. Мы говорили, это тайна церкви. Так, братья? Или на эти вопросы, это церковные вопросы, на них я не отвечаю. И чтобы недругам дело Божие узнать о внутренней жизни, даже бывало семьи какой-нибудь христианской, старались подслушивать или устанавливать, или что. И не только для того, чтобы обнаружить, где узнать, где Геннадий Константинович находится или где печатная точка, а именно чтобы определить духовный климат в этой семье, чем живут дети, какие взаимоотношения, чтобы потом надавить где-то на деток или что, и через них на папу надавить. братья, то сегодня вот в этих сетях, через эту электронику выплескивается все наружу, а там все же прослушивается, все же контролируется. Там говорят обо всем. Только членское собрание закончилось, уже знают все там по округе, что там какие-то решения приняли или что там обсуждаются церковные вопросы и прочие моменты. А где тайна церкви? Поэтому, братья, вот так, я так понимаю, что да, трудности с молодежью или переживания за молодежь в церкви, оно было всегда, и об этом писали и апостол Павел, и апостол Иоанн, и так далее, братья. Но сегодня действительно молодежи нашей трудно. Противостоять этому искушению им неимоверно трудно, и надо им помогать всячески. Просто сказать «нет, нельзя», оно может и не сработать, где-то надо так сказать, а где и, может быть, вместе помолиться, попоститься, сказать «смотри, до чего ты, к чему ты пришел, ты же полностью опустошился». У тебя же радости нет, ты больше Библию не читаешь и так далее. Когда происходит посвящение в церкви на служение, при крещении или при уже последующем решении от духовного роста, братья, в общем-то, наше крещение – это и есть наше посвящение. И ставить вопрос посвящения на уровень второго как бы переживания, ну, как уже в истории были всякие такие моменты, где крещение Духом Святым возвели как на уровень второго переживания. Ты покаялся, ты получил нового рождения, но этого еще недостаточно. Тебе надо еще особое переживание духовное – крещение Духом Святым. Братья, мы все получили при нашем возрождении, да? И в совокупности с крещением – это наше и посвящение. И апостол Павел называет верующих, членов церкви называет святыми, святым. Пишет святым там в Ефесе или в Коринфе, называя их святыми, то есть уже посвященными. Но на практике, братья, мы это наше посвящение можем подтвердить или можем отклонить. При последующих каких-то решениях, каких-то вопросов, касается это особого служения в церкви, допустим, церковь избирает на служение, спрашивает, ты согласен? Да, я уже посвятил себе Богу, я уже один раз лег на жертвенник, я уже не имею права отказываться. Если вы доверяете мне, значит, я принимаю это служение. Таким образом, посвящение это утверждается. Или же, если где-то мы отказываемся, если где-то свое проявляем, то это наше посвящение. Мы читаем у апостола Петра обращение к братьям: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Вот это наша задача, чтобы наше посвящение, прикрещение нам более и более утверждать теперь уже в практической жизни.